Глава 32. На часах было 4:23, когда телефон Захара разразился настойчивой трелью. Довлатов, сцарапав телефон с тумбы, принял вызов и в следующую же секунду резко сел на постели. Приподнялась на подушке, уже ощущая растущее напряжение в воздухе. Слушал недолго. «Понял. Спасибо за информацию». Сбросил вызов, тут же набирая чей-то номер и резко поднимаясь с кровати. Абонент не отвечал, и он, перенабрав, поставил на громкую, натягивая брюки. «Алён, обыск через 40 минут. Одевайся». Слова, сочетание которых бодрит похлеще кофе. Подорвалась, быстро натягивая на себя одежду, стараясь игнорировать вспрыск адреналина в кровь. «Парни ждут внизу. Камеры на время вашего нахождения там будут отключены. Тебе надо забрать все носители с офиса и отвезти Араю. Не забудь бумаги, что лежат в сейфе, их тоже не должны увидеть. Сама остаешься у Шаулова, пока не позвоню я, Давыдов или Терентьев. Поняла?» Кивнула, стягивая волосы в хвост. Схватив телефон с планшетом, уже ринулась в коридор. Перехватил, дергая на себя и с жаром впиваясь в губы. «Теперь беги», — улыбнулся, отпуская. Всю дорогу напряженно, почти не моргая, смотрела на консоль автомобиля. В голове рвущийся хаос, усиливающийся с каждой секундой. Парни молчали, все в полной готовности, готовности ко всему. И от этого еще больше парализовало нутро. Дороги практически пусты, но охрана все равно максимально усилена. Как только машина остановилась у крыльца бизнес-центра, я вылетела из машины, по пути вынимая из сумки ключ-карту. Пара охранников, Сергей и Азат, двинулись за мной. Еще двое остались у входа. Сейф, пакет с носителями, ноутбук. «Алена Витальевна, 10 минут. Вас не должны застать». Кивнула, вылетая за дверь кабинета. Уже на выходе из приемной в рацию донеслось, что у нас практически не осталось времени. Подъезжают. «Не успеем». На выдохе сердце билось ускоренно, тяжелыми ударами пульсируя под ребрами, стуча в грудную клетку. Внутренние рамки еле сдерживаемого спокойствия трещали, не выдерживая напора адреналина на нервную систему. В моих глазах страх, почти на пороге паники. Азат, выругавшись, дернул меня за локоть в сторону лестницы, и мы помчались вниз со всех ног. Выскочив на улицу, тут же запрыгнули в заведенный уже ожидающий нас автомобиль. Не успела захлопнуть дверь, как машина сорвалась с места с пробуксовкой. Вжалась в сиденье, бьющееся на бешеных оборотах сердце, шум крови в ушах, а в зеркале заднего вида уже виднелись машины АБЭПа и следственного департамента, паркующиеся у входа в бизнес-центр. Машина виляла на поворотах. В салоне мертвая тишина, изредка разбиваемая короткими переговорами парней по рации, из которых было понятно, что в квартиру Довлатова тоже нагрянули. Страх душил, сжимая сосуды. Руки дрожали, не чувствуя холод. Но я дышала, считая каждый вдох и выдох, стараясь сохранять рациональность и остатки спокойствия. У Реста Шаулова было много машин. Слишком много, исходя из того, сколько сейчас было времени. Усилие до щелчка в голове, унимая весь творившийся внутри ад. В окружение охраны вошла в холл ресторана. Помимо Шаулова в зале Колесников, Аверина, Гордеев. Все со свитой и людьми уже ожидали. Жестом дала знак парням, чтобы рассредоточились. Арай поднялся со своего места, приветствуя и принимая из моих рук пакет. «Его взяли?» Мой голос спокоен, страх ледяной пастью, вгрызающийся в душу, скрыт от чужих глаз. «Да». Он кивнул, сжала веки до всполохов, сделав глубокий вдох. «Не беспокойся, Ален, отпустят. Им предъявить особо нечего, а то, что есть, все косвенное и состряпанное в попыхах. Юрики работают, все на подхвате. Как минимум под подписку или под залог». Молча кивнула. Все еще холодные, трясущиеся руки, онемение в пальцах и сознании. Арай проводил за стол, тут же подали горячий кофе и предложили еду. От еды отказалась, есть не хотелось. От одного запаха подкатывала тошнота. Моя обычная реакция на сильный стресс. Потянулась к чашке, только сейчас замечая, что сломала ноготь, в спешке на адреналине даже не заметила. Гордеев открыл бутылку коньяка, предлагая пару капель в кофе. Повела отрицательно головой. Пока мужчины раскидывали меж собой бумаги, периодически отвечая на телефонные звонки, я цедила горячий кофе, сбрасывая с себя оковы страха. Мозг наконец-то включил свою рациональную часть, снимая излишнее напряжение. Дрожь сходила. Уверенно, поведя головой и кивнув на лежавшую пачку сигарет, встала из-за стола. Я поднялась следом. Узкий коридор, приглушенный свет, приоткрытая дверь черного входа. Уверенно щелкнула зажигалкой, подкуривая мою сигарету. «Нормально все будет, Ален. Не первый же год работаешь, по-любому, и не такое вывозила». Инга выдохнула дым в сторону приоткрытой двери. «Да Влатова никогда не трогали. Знакомство с Тамариным играло свою роль. Были стычки, конечно, но чтоб так борзо впервые». «Прыгнули через голову. Все с подачи Точкарева. Там уже летят головы, Тамарин это безнаказанным не оставит, чтоб какой-то хер с чужого региона пасть свою раскрывал, диктуя свои условия. Ален, тут не только Тамарин на дыбы встанет. Тут люди повыше головы сшибать начнут. Причем без разбора. Главное сейчас Довлатова из этой мясорубки вынуть, а там пусть хоть друг друга перегрызут». «Точкарев себе не просто врага нажил, он себе этим приговор подписал». «Ты думаешь, это был его выбор?» — произнесла Инга, не скрывая смешок. Больше не вопрос, а констатация. «Там Ален такой замут, что мы все тут уже в хитросплетениях путаемся. Факт в том, что кашу эту заварил Андропов, и его надо убрать. И все подходит к тому, что способ его ликвидации из ведущих игроков может быть за рамками закона. Он сам к этому подводит». «Захар на это не пойдет». «А ему и не надо. Он ведь не только Довлатову дорогу перешел. Ты выдохни. Сейчас сутки пиздецовые будут. Просто переждать надо». Кивнула, понимая, что Аверина не просто меня успокаивает. Она реальные вещи озвучивает. «Спасибо», — произнесла искренне. «Не за что. Если совсем крыть будет, приезжай ко мне. Бутылка красного всегда в закромах найдется». И я улыбнулась в благодарности, туша докуренную сигарету.